Глава 7. Алина. «Спасибо, что пришли». Лена стояла в дверях, провожая последних гостей. Семью Марёвых с дочкой Машей. Я устало прислонилась к косяку кухни, наблюдая, как сестра вымученно улыбается, держа на руках сонную Юляшку. Девочка, утомленная праздником, уже почти спала, положив голову на Ленино плечо. Когда дверь за последними гостями закрылась, сестра повернулась ко мне. «Ну вот и все», — вздохнула она. «Пойду уложу малую». Праздник прошел шумно. Дом гремел детскими голосами, смехом, топотом маленьких ножек по деревянному полу. Все эти часы я была на автопилоте, резала салаты, раскладывала по тарелкам торт, помогала детям с шарами и прочими игрушками. А внутри ощущала странную пустоту. Неужели все из-за него? Из-за какого-то бандита, которого я видела в жизни 2 раза. Пока Лена укладывала Юляшку, я начала убирать со стола. 2 часа назад здесь громоздились вазочки с салатиками, блюда с бутербродами, нарезки овощей, колбасы и сыра. Теперь же остались только крошки, пустые стаканы да перепачканные тарелки. Переносила посуду на кухню, очищая от остатков еды и составляя в аккуратные стопки на столе, чтобы потом помыть. Обертки от конфет, огрызки от яблок, зубочистки от бутербродов отправлялись в мусорное ведро. Через несколько минут вернулась Лена. Уснула, как только голову положила на подушку, сообщила она, качнув головой в сторону спальни. «В обнимку с твоей Барби, весь вечер ее из рук не выпускала. Еще раз спасибо тебе, Алин, порадовала ребенка». «Да не за что», — улыбнулась я. «Я помою посуду?» Лена только махнула рукой. «Ты и так помогла. Потом я сама все помою. Давай лучше посидим с тобой еще немножко». Кухня в доме сестры была тесной и уютной. Старенький буфет, доставшийся еще от свекрови, сервант с 3 фарфоровыми слониками, между которыми примостилась пыльная фотография мужа Лены, Сережи, и громадная русская печь, которая занимала почти половину пространства кухни. Я села на стул у обеденного стола, наблюдая, как сестра достает из шкафчика початую бутылку водки и 2 рюмки. Лена была старше меня на 5 лет, но она сильно сдала после смерти мужа и выглядела сейчас на все 40. А между тем, ей недавно только 30 стукнуло. «Выпьем?» – спросила она, поднимая бровь. «Лен, я за рулем», – покачала я головой. «У тебя же вроде завтра выходной. Останешься у нас?» – отмахнулась сестра. Я вздохнула. Пить не хотелось страшно, тем более противную водку. Но отказать сестре я не могла, тем более в день рождения ее дочери. «Ладно, уговорила», – кивнула я. «Только не наливай много». Лена на секунду прикрыла веки в знак согласия и наполнила рюмки ровно наполовину. Она уже была хорошая, выпивала еще за столом с гостями. И, как обычно, не могла остановиться до тех пор, пока не срубит сон. Но я понимала, день рождения дочери всегда давался ей тяжело, потому что Сережи не было с ними вот уже 3 года. «Ну, давай за Юленьку нашу», – подняла она рюмку. Мы чокнулись, и сестра лихо опрокинула содержимое рюмки в рот. Я последовала ее примеру, поморщившись от горького вкуса. Водка обожгла горло, спустилась в желудок горячей струей, и по телу пошло знакомое тепло. «Закусывай, закусывай!» Лена придвинула ко мне тарелку с остатками нарезанной ломтики вареной картошки. После 2-й рюмки мне ударило в голову и стало хорошо. А Лена так вообще поплыла, еле сидела, подперев щеку кулаком. «Давай-ка я все-таки быстро перемою посуду», – предложила я, понимая, что сестра уже просто не в состоянии это делать. «А на завтра оставлять точно не вариант. Все засохнет, и потом замучаешься отмывать». «Ай, делай, что хочешь», – недовольно поморщилась она, снова разливая по рюмкам водку. «Ты поешь пока что-нибудь, я быстро», – улыбнулась я ей. В углу кухни стояла большая металлическая фляга. Я зачерпнула из нее воду ковшом и налила в 2 таза для мытья и для ополаскивания. Лена опрокинула еще 1 рюмку без меня, а потом встала и, пошатываясь, решила помочь мне с посудой. Процесс сразу пошел быстрее. Даже пьяная сестра все делала четко. Я терла губкой, тряпкой тарелки, погружая в мыльную воду, а Лена споласкивала их и вытирала полотенцем, ставя на сушку. «Помнишь, как мы с тобой у бабушки также вместе посуду мыли?» – вдруг спросила сестра. В детстве, на каникулах. Помню, кивнула я. А потом бежали к речке купаться. И ты боялась пиявок, пьяно рассмеялась Лена. Орала на весь берег, если хоть что-то касалось твоей ноги в воде. Неправда, усмехнулась я и шутливо толкнула ее плечом. Я боялась только щук, когда ты пугала меня, что они в воде за ноги хватают. Мы обе засмеялись, и на душе стало немного легче. Но потом Лена снова загрустила. Закончив с посудой, мы вернулись за стол, выпили еще по одной. Мне стало совсем хорошо, а Лене, наоборот, плохо. Глаза у нее заблестели, и я поняла, что сестра вот-вот расплачется. «Знаешь», – произнесла она, глядя на сервант, где стояла фотография Сергея, «иногда я ловлю дочкин взгляд. Она смотрит на этот снимок и хмурится, будто пытается что-то вспомнить». А ведь ей было всего 3 годика, когда Серёжи не стало. Я судорожно вздохнула, не представляя, что говорить в такие моменты. Сестра до сих пор не примирилась со смертью мужа, и я понятия не имела, какими словами облегчить её боль. «И понимаешь, что самое страшное?» – продолжила она. «То, что она растёт без отца из-за меня. Дочь никогда не узнает, каким он был – добрым, заботливым, как он смеялся, как пел ей колыбельные своим грубым голосом. «Брось, Лена, ты ни в чем не виновата!» Хмуро посмотрела я на нее. «Ну ведь это я настояла, чтобы он пошел на эту работу, как будто не прожили бы без этого!» Лена всхлипнула и стерла слезу рукой. «Ты не виновата!» – повторила я, строго глядя ей в глаза. «Ты не могла знать, что так произойдет!» «Да как же! Знала я, что это опасно! Не дура ведь!» Всплеснула руками она, чуть не опрокинув стоящую на краю стола тарелку с хлебом. «Лен, в наше время все опасно. Даже порой просто по улице пройти». Она тяжело вздохнула и махнула на меня рукой, мол, я ее не понимаю. Но на самом деле я понимала, по крайней мере, мне так казалось. «И все-таки не ты его убила, не на тебе этот грех, сестренка. И ты никогда ему такого не желала. Так что прекращай себя изводить». «Хотя бы ради Юльки!» Лена подняла на меня злой пьяный взгляд. Ее глаза слезились, капилляры в белках полопались. Мое сердце сжималось от жалости к сестре и собственной беспомощности. Было очень тяжело от того, что я ничем не могла ей помочь. «Тварей, которые его убили, я ненавижу. Чтобы они сдохли!» – прошипела она. «И все их бандитское отродье! Пусть горят в аду!» Я накрыла руку сестры своей и легонько сжала, чувствуя, как в горле назревает ком. Серёжа работал дальнобойщиком. Где-то под Тверью на него напали, фуру угнали, а его самого нашли в канаве с перерезанным горлом. Милиция, конечно, так никого и не поймала до сих пор. Хотя все прекрасно знали, что это дело рук промышляющих в том районе ОПГ. «Я так жалею, что он не видит, как она растёт», всхлипнула Лена, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «А как Юлька-то на него похожа стала, ты заметила? Те же глаза, тот же упрямый подбородок». «Да», – кивнула я, сжимая ее руку крепче. «Очень похожа». «А еще мне так тяжело одной», – продолжала сестра. «Ты не представляешь, Алин, дом старый, все время что-то сыпется, то крыша потечет, то печь начинает дымить». Приходится постоянно то одного соседа просить помочь, то другого, как будто у них своих дел не хватает. Знаешь, как мне неудобно перед ними, Алин, будто попрошайка какая-то. Я слушала сестру и думала о Лёше. Вспоминала, как он привез в больницу этого порезанного кирпича. И думала, что он ведь тоже наверняка состоит в какой-нибудь ОПГ, не иначе. Все указывало на то, включая мою интуицию. От этого парня волнами исходили сигналы опасности. Я точно знала, он не ангел, и вполне вероятно, на его руках тоже есть чья-то кровь. Мне вдруг стало мерзко. Сначала от этой мысли, а потом от самой себя. Как я могла заигрывать с человеком из того мира, который принес моей сестре столько горя? Как могла мечтать о нем, думать о его руках, глазах, запахе? «Лен, не плачь». Встала я и обняла сестру за плечи, прижавшись к ней щекой. «Все будет хорошо. Я всегда помогу тебе, чем смогу. Ты же знаешь». «Знаю», — шмыгнула носом Лена. «Прости меня, Алинка, за эту истерику. Просто иногда накатывает. Давай-ка уже ложиться спать, моя хорошая. Идем. Я помогла ей встать и проводила до спальни. Лена, как ее дочь, уснула почти мгновенно, даже толком не раздевшись. Я стянула с ее ног шерстяные носки и укрыла краем одеяла, а потом вернулась на кухню. Убрала остатки еды со стола, закрыла форточку и потом тоже пошла спать. Утро началось рано. В 6 я уже была на ногах, привычка после больничных дежурств. Растопила печь, поставила чайник. Лена пришла на кухню бледная, с опухшими от вчерашних слез глазами. «Утро!» – буркнула она, садясь за стол. Голова трещит. «Сейчас заварю чай», – ответила я, доставая жестяную банку с заваркой. «Как спала?» «Как убитая», – потерла виски сестра. «Спасибо, что вчера возилась со мной. Знаю, я невыносима, когда напьюсь». «Да брось», – отмахнулась я. «Все нормально было». После завтрака сестра ушла кормить кур, а я взялась за уборку. Протерла пол влажной тряпкой, смахнула пыль с буфета, подоконников и этажерки с книгами. Дом Лены был старым, построенным еще при Сергеевых родителях. Деревянные крашеные полы выцвели до светло-рыжего оттенка, стены, оклеенные старыми обоями, кое-где вздувались от сырости. Но, несмотря на всю эту ветхлость, в доме было уютно. Кружевные салфетки на комоде, горшки с геранью на подоконниках, вязаные коврики на полу – все это создавало особую атмосферу. Мне было хорошо у Лены, даже лучше, чем в своей квартире. Вскоре проснулась Юляшка и выбежала на кухню в обнимку со своей новой куклой. «Тетя Алина!» – радостно завопила она, бросаясь мне на шею. «Смотри, как я Барби одела!» На кукле красовалась незамысловатая платьице, смастеренная из носового платка. «Какая красота!» – умилилась я. «Не кукла, а настоящая принцесса!» «Да!» – довольно протянула Юлька. Мы с ней провели все утро, играя с куклой, строили ей домик из кубиков, пекли пирожки из пластилина, плели косички из ниток. Лена, глядя на нас, только головой качала. «Эх, Алинка, тебе бы самой ребеночка!» – вздохнула она. «У тебя так здорово с детьми получается!» «Всему свое время», – неопределенно ответила я, чувствуя, как краснею. «Надо тебе нового мужика найти, хорошего, надежного, не такого, как Славик». «Лен, я тебя очень люблю, но, пожалуйста, отстань», – с натянутой улыбкой попросила я, бросив на нее взгляд. А сама подумала о Лёше, и сердце предательски ёкнуло. «Да что за наказание такое?» В обед Лена уговаривала меня остаться еще на ночь, но я отказалась. «Мне завтра на смену к 8:00», – объяснила я. «Нужно выспаться перед работой». «Ну, как знаешь», – пожала плечами сестра. «Только приезжай почаще, ладно? Юляшка без тебя скучает». «Обязательно», – пообещала я, обнимая ее на прощание. Дорога домой показалась бесконечной. Я ехала, крепко сжимая руль, а саму едва не потряхивала от одной единственной мысли. Завтра. Завтра Лёша приедет за своей курткой. И я снова его увижу. Злилась на себя за этот трепет и ничего не могла поделать. Но твердо решила для себя одно – отдам куртку и все. Просто отдам и даже разговаривать не буду. Пусть катится к чертям со своими улыбками и наглыми шуточками.